Глава 13. Вечер выдался промозглым, сырым. Один из тех октябрьских вечеров, когда холод пробирается под одежду, несмотря на костер. Когда хочется чего-то горячего, сытного, домашнего. Забы-ягода сидел в командирском бараке, разбирая автомат после дневной чистки, когда в окно постучал Медведев. «Командир, можно?» «Заходи». Здоровяк вошел, потер руки, дыхнул на пальцы. «Холодно сегодня. Костер не греет толком, ветер задувает. Хотел спросить, может, разрешишь печку в казарме затопить, а то ребята мерзнут». Забы-ягода задумался. Печка была, старая буржуйка, но дрова экономили. Их еще таскать нужно было из леса. Но сегодня действительно холодно. «Топи», — разрешил он. «Только не переборщи, а то угорите. И вот что, Медведев, передай всем, через час собираемся у костра. Приготовлю что-то особенное на ужин». «Что-то особенное?» — заинтересовался боец. «Узнаешь. Иди передавай». Медведев ушел озадаченный. Забы-ягода встал, надел куртку, вышел на плац. Прошел к складу продуктов, начал доставать нужное. Рис 5 килограммов. Хороший, длиннозерный, закупленный через Сидорова. Мясо, баранина, 3 килограмма из морозилки, которую поставили месяц назад на генераторе. Морковь, килограмма полтора. Лук крупный, головок 10. Чеснок, 2 головки. Специи, зира, барбарис, черный перец, соль. И главное, растительное масло. Много масла. Вынес все на плац, где стоял большой металлический казан на треножнике над костром. Казан купил специально для таких случаев. На 20 литров, чугунный, тяжелый. Хорек, проходивший мимо, остановился. «Командир, что задумал?» «Плов», — коротко ответил Забы-ягода, разжигая костер побольше. «Настоящий узбекский плов». Научился в Термезе, когда служил там после флота, в 99-м. Местный старик-узбек показал, как готовить правильно. «Плов?» — глаза техника загорелись. «Я плов только в столовой ел, армейский. Говорят, настоящий совсем другой». «Совсем другой», — подтвердил прапорщик, устанавливая казан над огнем. «Сейчас увидишь». Постепенно к костру подтянулись все солдаты, привлеченные необычной активностью командира. Расселись на бревнах, ящиках, просто на земле, наблюдая. Забы-ягода работал молча, сосредоточенно. Сначала раскалил казан до красна, влил масло, целый литр, не жалея. Масло зашипело, запузырилось. «Много масла», — заметил Курочкин. «Для плова много не бывает», — ответил прапорщик, помешивая. «Плов не каша, здесь масло — основа вкуса». Когда масло раскалилось, бросил туда мясо, баранину, порезанную крупными кусками по 5-6 сантиметров. Мясо зашипело громко, начало обжариваться, распространяя умопомрачительный запах. «Ох, как пахнет!» — выдохнул Медведев, принюхиваясь. «Слюни потекли». Забы-ягода обжаривал мясо со всех сторон, переворачивая деревянной лопаткой, пока оно не покрылось золотистой корочкой. Потом добавил лук, крупно нарезанный полукольцами. Лук зашипел, начал золотиться, смешиваясь с мясом. «В столовый плов совсем не так готовят», — сказал Светлов, завороженно наблюдая. «В столовой готовят помои», — буркнул Забы-ягода. «А это еда». Настоящая еда, которую мужики веками готовили в походах, в степях, на войнах. Когда лук зазолотился, добавил морковь, нарезанную соломкой, длинными полосками. Морковь занимала половину казана, ее было много, намного больше, чем мяса. «Это ж сколько моркови!» — присвистнул Волынский. «Полтора кило», — ответил прапорщик. «В настоящем плове моркови должно быть много. Она дает сладость, сочность, цвет. Без моркови плов — просто рис с мясом». обжаривал все вместе минут 10, помешивая, следя, чтобы не пригорело. Морковь становилась мягкой, впитывала масло и мясной сок, становилась ярко-оранжевой. Потом налил воды, литра 3, чтобы покрыло содержимое казана. Добавил специи, зиру, щедро, горсть барбариса, черный перец, соль. Раздавил чеснок плоской стороной ножа, бросил целыми зубчиками. «Зира — душа плова», — пояснил он, помешивая. «Без зиры это не плов, а непонятно что. Узбеки говорят, зира делает плов пловом». Запах стоял невероятный. Смесь жареного мяса, моркови, специй, чеснока. У солдат животы заурчали в унисон. «Командир, ты нас мучаешь», — простонал Громов. «Когда уже есть можно?» «Терпи. Хорошие вещи требуют времени». Довел смесь до кипения, убавил огонь. Тушил под крышкой минут 40, изредка помешивая. Мясо становилось мягким, морковь почти растворялась, отдавая сок и сладость. Жидкость выкипала, густела, превращаясь в насыщенный зервак, основу плова. Когда жидкости осталось примерно половину, Забы-ягода засыпал рис. Весь сразу, 5 килограммов. Рис покрыл поверхность ровным слоем. «Главное правило», — сказал он, разравнивая рис лопаткой. «Рис не мешать. Совсем. Он должен готовиться на пару, впитывая зервак снизу. Если мешать, получится каша». Разровнял рис, проделал в нескольких местах дырки деревянной палочкой до самого дна, чтобы пар выходил. Накрыл крышкой. Подбросил дров в костер. «Теперь ждем минут 40. Рис дойдет, впитает весь зервак, станет рассыпчатым и вкусным». Солдаты сидели вокруг костра, изредка переговариваясь, но в основном молча, глядя на казан и вдыхая аромат. Темнело быстро, включили фонари. Костер потрескивал, согревая. «Командир, а где ты этому научился?» — спросил Курочкин. «Говорил, в термезе?» Забы-ягода кивнул, подбрасывая дрова. «Да, 99-й год. Я уже ушел с флота, служил в пограничных войсках на таджикской границе. Стояли мы в термезе, пыльный узбекский город на границе. Жара адская, пыль, скука. Познакомился там со стариком-узбеком, Рахимом звали. Торговал на базаре фруктами. Как-то разговорились, он узнал, что я из России, пригласил в гости. Пришел я к нему, а он плов готовит. Вот в таком же казане, на костре во дворе». Прапорщик замолчал, вспоминая. Солдаты слушали, не перебивая. «Смотрел я, как он готовит, и думал. Это ж целый ритуал, не просто готовка. Старик каждое движение делал с каким-то достоинством, не спеша. Резал мясо, как молитву читал. Жарил, как священное действие совершал. И рассказывал, что плов — это не просто еда. Это объединение людей. За пловом собираются семьи, друзья, соседи. Плов готовят на праздники, на свадьбы, на похороны. Плов — это жизнь». Он помешал угли под казаном. Он помешал угли под казаном. «Попробовал я тот плов и понял, все, что ел до этого под названием плов, было фальшивкой. Настоящий плов — это когда рис рассыпчатый, каждая рисинка отдельная, но пропитанная вкусом мяса, моркови, специй. Когда мясо тает во рту, когда морковь сладкая, но не приторная, когда ешь и понимаешь, вот она, настоящая еда, мужская, простая, честная». «И научил тебя старик?» — спросил Медведев. «Научил. Приходил я к нему несколько раз, смотрел, запоминал. Потом сам попробовал готовить в казарме на самодельном костре. Первый раз получилось не очень, рис слипся. Второй раз лучше. К пятому разу уже понял принцип. С тех пор иногда готовлю, когда есть настроение и продукты». «А почему сегодня решил?» — поинтересовался Волынский. Забы-ягода пожал плечами. «Вечер холодный, настроение подходящее. Плюс вы заслужили». Работаете хорошо, риски берете, не ноете. Хороший командир должен иногда кормить своих солдат не армейской дрянью, а нормальной едой. Это...» Он подобрал слово. «Это уважение. Я вас уважаю, вы меня уважаете. Вот и готовлю». Повисла теплая тишина. Солдаты переглянулись, кто-то кивнул. Через 40 минут Забый Ягода открыл крышку казана. Оттуда вырвалось облако ароматного пара. Рис был идеальным, рассыпчатый, золотистый, каждая рисинка отдельная. Под рисом лежал зирвак, мясо, морковь, пропитанные специями и маслом. «Готово», — объявил прапорщик. Он перемешал все большой деревянной лопаткой, поднимая зирвак со дна, распределяя по рису. Плов стал однородным, но не кашей, рис сохранил рассыпчатость. Разложил по мискам, большим, армейским алюминиевым. Каждому щедрую порцию, граммов по 500, с горкой. Сверху на каждую порцию положил по куску мяса и зубчик чеснока. «Налетай», — сказал он, — «пока горячий». Солдаты взяли миски, ложки. Первый попробовал Медведев, откусил, прожевал, закрыл глаза. «Боже!» — выдохнул он. «Это нереально вкусно! Командир, ты волшебник!» Остальные попробовали. Одинаковая реакция у всех. Сначала удивление, потом восторг. «Рис тает во рту», — сказал Волынский. «И вкус. Сложный такой. Много слоев. Мясо, морковь, специи — все вместе, но каждое чувствуется отдельно». «Лучший плов, что я ел», — подтвердил Курочкин. «Даже лучше, чем у бабушки в деревне». Забы Ягода тоже взял миску, сел на бревно, начал есть. Получилось хорошо. Не идеально, конечно. Старик Рахим готовил лучше, у него был опыт 50 лет. Но для полевых условий, для блокпоста в зоне — отлично. Ели молча, сосредоточенно, изредка переглядываясь и улыбаясь. Ложки скребли по мискам, костер потрескивал, ветер шумел в деревьях. Уютный момент посреди опасной зоны. Когда первые порции были съедены, Медведев подошел к казану. «Можно добавки?» «Бери», — разрешил Забы Ягода. Готовил с запасом. Все взяли по второй порции. Плова было много, хватило бы на 10. «Знаешь, командир», — сказал Громов, доедая вторую миску, «мы тут недавно обсуждали, как нам повезло попасть под твое командование». «Повезло», — усмехнулся Забы Ягода. «Вы тут в зоне рискуете жизнью каждый день, спите в старых бараках, едите сухпайки. Какое везение!» «А вот такое», — ответил сержант серьезно. «Другой командир давно бы забил на нас, сидел бы в бараке, отписывал рапорты, ждал ротации. А ты...» Он обвел рукой вокруг. «Ты строишь что-то настоящее, блокпост укрепляешь, снаряжение достаешь, заботишься. И вот еще плов готовишь. Не каждый командир так делает». «Я просто делаю свою работу», — возразил прапорщик. «Нет», — покачал головой Волынский. «Работа — это отсидеть положенное время и свалить. А ты вкладываешься, в нас вкладываешься, в блокпост. Это больше, чем работа. Это...» — он подумал. «Это как дом строишь, для себя и для нас». Забы Ягода промолчал, доедая плов. Не знал, что ответить. Говорить высокие слова не умел, не любил. «Ладно», — сказал он, поднимаясь, — «хватит философии. Доедайте, потом посуду помоете. А казан я сам вымою, он тяжелый, вдвоем понадобится». Хорек и Светлов помогли вымыть казан, остальные убрали посуду. Потом сидели еще час у костра, переваривая еду, разговаривая о мелочах. Забы Ягода достал фляжку с водкой, припасенную для особых случаев. Разлил всем по 50 граммов. «За что пьем?» — спросил Медведев. «За дом», — сказал Забы Ягода, поднимая кружку. «За блокпост номер 12. За нас. За то, что живы. За то, что вместе. «За дом», — повторили солдаты хором. Выпили, закусили остатками плова. Вечер постепенно переходил в ночь. Солдаты разошлись по баракам, кто спать, кто на дежурство. Забы-ягода остался один у догорающего костра, курил, смотрел на звезды. Плов получился, солдаты довольны. Блокпост живет, все идет нормально. Он вспомнил старика Рахима, его слова. «Плов объединяет людей». Да, это правда. Сегодня они не просто поужинали, они посидели как семья, как братья, поделились едой, теплом, разговорами. В зоне это важно. Может быть важнее, чем оружие и броня, потому что оружие защищает тело, а такие вечера — душу. Дают силы жить дальше, сражаться дальше, не ломаться под грузом опасностей. Забы-ягода затушил окурок, поднялся. Пора спать. Завтра новый день, новые дела, может быть, новый рейд. Но сегодняшний вечер останется в памяти, теплым, уютным островком среди холодной, жестокой зоны. Костер потихоньку догорал, превращаясь в тлеющие угли, когда Курочкин поднялся со своего места на бревне и скрылся в казарме. Забы-ягода подумал, что боец решил пораньше лечь спать. После плова действительно тянуло в сон. Приятная тяжесть в желудке располагала к покою. Но через минуту Курочкин вернулся, держа в руках что-то продолговатое, завернутое в старую плащ-палатку. Присел на свое место, развернул ткань. Гитара. Потрепанная, видавшая виды. Корпус исцарапанный, лак местами облупился, на деке пара трещин, аккуратно заклеенных изолентой. Струны старые, но, судя по всему, настроенные. Гриф потертый от множества чужих рук. «Откуда это?» — спросил Медведев, удивленно разглядывая инструмент. «Нашел позавчера, когда зачищали то бандитское логово в старом гараже», — ответил Курочкин, осторожно проводя пальцами по струнам. Тихо звякнуло. Валялось в углу, под тряпками. Бандиты, видать, тоже музыкой баловались. Или у кого-то отобрали. Я тогда не сказал, взял тихонько. Думал, выброшу, если совсем негодное. Но вот вчера проверил, подтянул колки, подстроил, звучит. Не идеально, конечно, но играть можно. «Ты умеешь играть?» — заинтересовался Волынский. Курочкин пожал плечами, перебирая струны, проверяя строй. «Немного. Отец учил в детстве, он гитарист был хороший, самоучка. Я не так талантлив, но пару песен знаю. Давно не играл, года три. Пальцы отвыкли, наверное, но можно попробовать, если не против». Забы-ягода кивнул, затягиваясь сигаретой. «Играй, хорошее завершение вечера будет». Курочкин взял гитару удобнее, положил на колено, подобрал пальцы. Несколько пробных аккордов, звук тихий, приглушенный, но чистый. Гитара действительно звучала, несмотря на потрепанный вид. «Что сыграть?» — спросил он, глядя на товарищей. «Что знаешь?» — ответил Громов. «Армейское что-нибудь, под настроение». Курочкин задумался, подбирая в памяти. Потом кивнул сам себе, начал перебирать струны медленно, вступление. Мелодия знакомая, старая, армейская. Через несколько тактов запел негромко, хрипловато. Голос непоставленный, простой, но искренний. Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо. Кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Голос дрогнул на первых словах, отвык петь непривычно. Но дальше пошло ровнее, увереннее. Пальцы вспоминали аккорды, находили нужные лады почти автоматически. Солдаты сидели молча, слушали. Кто-то смотрел в костер, кто-то в небо, кто-то закрыл глаза. Забы-ягода затянулся, выдохнул дым, не отрывая взгляда от тлеющих углей. «Хочется мне в те леса, где не люди, медведи. Хочется мне в те края, где закаты в дыму. Хочется мне, догляжу, не доеду, не долечу. Вот и живу я теперь на краю, на краю». Песня старая, еще советских времен, про таежные края, про дальние гарнизоны, куда солдат забрасывала служба. Про тоску по дому, по нормальной жизни, по свободе. Но и про какое-то странное принятие судьбы, про понимание, что это и есть твоя жизнь, твой путь. Медведев тихо подпел на припеве почти шепотом. Потом Светлов присоединился, еле слышно. Не хором, каждый сам по себе, тихо для себя, но вместе. Курочкин допел куплет, перешел на инструментальную часть. Перебор на гитаре, простой, но мелодичный. Пальцы двигались по струнам неуверенно, где-то сбивались, но это не портило. Наоборот, делало музыку живой, настоящей, не отполированной до стерильности. Забы Ягода слушал и думал о своей службе. Флот, потом термес, потом зона. Разные края, разные гарнизоны. Всегда где-то на краю, на границе, географической или метафизической. Всегда далеко от дома, от нормальной жизни. И песня была про это, про таких, как он. Курочкин закончил песню, отпустил струны. Тишина на несколько секунд, только костер потрескивал тихо. «Еще», — попросил Хорек, — «если знаешь что». Курочкин кивнул, подумал, начал другую. Тоже армейскую, но более лиричную, медленную. «Я уезжаю, я ухожу. Может, вернусь, а может, нет. Годы, как листья в небе кружат, падают вниз, оставив след». Голос стал тверже, увереннее. Руки запомнили движение, перестали дрожать. Гитара звучала полнее, богаче. Волынский достал фляжку, сделал глоток, передал соседу. Фляжка пошла по кругу, каждый отпевал понемногу, молча. Не напиваться, просто согреться, поддержать момент. Забы Ягода взял фляжку, когда она дошла до него, сделал маленький глоток. Водка обожгла горло, разлилась теплом по груди. Передал дальше. Курочкин пел, и в голосе его звучало что-то личное, больное. Может, вспоминал кого-то оставленного дома, девушку, родителей, друзей. Всех, кто остался в той прежней жизни, до армии, до зоны. Помнишь, как вместе смотрели закат? Помнишь, как звезды считали вдвоем? Все это было, но нет пути назад. Я ухожу, остается лишь сон. Громов вытер глаза украдкой, то ли дым костра ел, то ли что другое. Никто не заметил или сделали вид, что не заметили. Песня закончилась. Курочкин опустил руки, положил гитару на колени, смотрел в костер. «Хорошо играешь», — тихо сказал Забы Ягода. «Жаль, что раньше не знали. Можно было бы вечера скрашивать». «Не знал, что гитара будет», — ответил боец. «А без нее я не пою. Голоса нет без инструмента». «Теперь будешь за радио свободы», — сказал Медведев. «Оставь гитару, играй иногда. Нам всем это нужно, как выясняется». Курочкин кивнул, бережно положил гитару обратно в плащ-палатку, свернул. «Оставлю. Буду практиковаться, вспоминать песни. Может, еще чему научусь». Они сидели еще минут 20, молча, изредка переглядываясь. Костер почти догорел, только несколько углей тлело красным светом. Холод подбирался ближе, но никто не спешил расходиться. Наконец, Забы Ягода поднялся, растянулся, хрустнув позвоночником. «Ладно, мужики, по баракам. Завтра дежурство, патруль, дела. Выспаться надо». Солдаты начали расходиться неохотно, словно не хотели обрывать момент. Но дисциплина есть дисциплина. Один за другим ушли в казармы, пожелав спокойной ночи. Забы Ягода остался последним, погасил остатки костра, убедился, что все безопасно. Потом прошел в свой барак, разделся, лег на койку. Лежал в темноте, не засыпая. В голове крутились мелодии, слова песен. Простые, незамысловатые, но цепляющие за что-то важное, глубокое. Музыка. Он забыл, как это важно. На флоте пели часто, в кубрике, на вахте, в увольнении. Песни объединяли, давали силы, напоминали, что ты не один. Потом в суете службы в зоне забыл об этом, а сегодня вспомнил. И хорошо, что Курочкин нашел ту гитару. Хорошо, что не выбросил, забрал. Теперь у них будет музыка. Не часто, может быть, но иногда в такие вечера, когда нужно согреть душу, а не только тело. Блокпост становился домом. Не просто местом службы, а настоящим домом. С пловом по особым случаям, с песнями у костра, с людьми, которые стали ближе, чем просто сослуживцы. Семья. Военная, суровая, но семья. И это было правильно, это было важно. Это давало смысл всему остальному – рейдам, опасностям, зарабатыванию денег, укреплению блокпоста. Делал он все это не просто так. Делал для них, для этих парней, которые доверили ему свои жизни, которые шли с ним в пекло, не задавая лишних вопросов. Забы ягода закрыл глаза. Сон подступал, мягкий, теплый. Последняя мысль перед забытьем — завтра попросить Курочкина сыграть еще. Может, выучить какую-нибудь новую песню. Или старую, которую все знают. Рассвет встретил их холодным туманом и моросящим дождем. Забы ягода стоял у багги «Призрак М», проверяя снаряжение в последний раз. Рядом собирались Волынский и Медведев, полная выкладка, новая броня 8-го класса, автоматы HK-416, рюкзаки с боеприпасами и контейнерами для артефактов. Волков подъехал на своем потрепанном мотоцикле ровно в 6 утра, как договаривались. Слез, стряхнул капли дождя с плаща. «Мерзкая погода», — буркнул он, оглядывая серое небо. «Но для свалки самое то. В дождь там мутанты менее активны, прячутся под навесами и в норах. Легче будет пройти». «Знаю ту свалку», — кивнул Забы Ягода, закуривая. «Километрах в 8 отсюда, на северо-запад. Старая промышленная, еще советских времен. Мы там год назад проходили, когда патрулировали периметр. Видел издалека горы металлолома, химических бочек, всякого хлама. Не заходили тогда, показалось слишком опасным». «Правильно показалось», — подтвердил Волков мрачно. «Я там дважды был. Первый раз с группой из 5 человек. Вернулось трое. Второй раз один. Еле ушел от стаи крыс-мутантов размером с овчарку. Но после выбросов артефакты там рождаются пачками, особенно в дождь. Вода вымывает их из-под мусора, концентрирует в низинах и воронках». «Сколько можно взять?» — спросил Волынский, заряжая ленту в станковый пулемет на крыше багги. «Если повезет и не сожрут, штук 60-80 за один рейд. Это 1000 на 100 — 120 долларов, может больше». Забы Ягода затянулся, выдохнул дым, кивнул. «Едем. Медведев, ты сзади, прикрываешь тыл и фланги. Волынский, на пулемете, главная огневая мощь. Волков, штурман, показываешь конкретные места. Я за рулем. При встрече с крупными мутантами сначала пытаемся отступить, стрелять только если загонят в угол. Экономим патроны, время и нервы». «Ясно?» «Ясно», — подтвердили все трое. Сели в багги, пристегнулись ремнями безопасности. Двигатель гравитационной установки негромко загудел, машина плавно поднялась над землей сантиметров на 20. Забы Ягода вдавил педаль газа, багги рвануло вперед, выехав за ворота блокпоста в серое промозглое утро. Дорога до свалки заняла 15 минут. Багги летела над землей со скоростью 70 км в час, огибая деревья, перепрыгивая через овраги и поваленные стволы. Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Видимость упала метров до 30. но мощные светодиодные фары прорезали пелену воды и тумана. Забы-ягода помнил примерные ориентиры. Старая разрушенная вышка связи слева, потом развилка дорог, дальше высохшее русло речки. Свалка была сразу за ним. «Притормаживай», — сказал Волков, когда впереди замаячили смутные очертания. «Дальше начинается ее территория». Забы-ягода сбросил скорость до 20. Впереди земля менялась, из серой стала ржаво-бурой, покрытой масляными разводами и странными химическими потеками. Трава исчезла полностью, остались только голые камни и мусор. И потом сама свалка. Мрачное, гнетущее зрелище. Горы промышленных отходов тянулись на сотни метров во все стороны. Ржавые остовы автобусов и грузовиков, покореженные станки и агрегаты, цистерны с облупившейся краской, бочки с выцветшими знаками радиации и химической опасности. Все это лежало кучами высотой с трехэтажный дом, поросшее ржавчиной, плесенью и какими-то наростами, похожими на грибы или кораллы. Между кучами текли ручьи мутной жидкости, дождевая вода, смешанная с химикатами и ржавчиной, образующая лужи ядовитого болотно-зеленого цвета. От них поднимались испарения, от которых першило в горле даже через респиратор. Воздух был невыносимо тяжелым, пропитанным запахом гнили, окислов металла, химических веществ и разложения. Дышать было трудно, хотелось зажать нос и бежать отсюда. «Приехали», — сказал Волков негромко, почти шепотом. «Добро пожаловать в самую мерзкую помойку зоны». Забы-ягода остановил багги на краю у первой кучи мусора. Осмотрелся, ощущая, как по спине ползут мурашки. Это место было неправильным, не просто опасным, именно неправильным, противоестественным. Словно сама реальность здесь немного искривлялась, ломалась. Детекторы сходили с ума, пищали непрерывно, показывая аномалии повсюду и высокий радиационный фон. Впрочем, броня и костюмы защищали, пока. «План простой», — сказал прапорщик, оглядывая местность. «Двигаемся медленно. Скорость 10-15 максимум между кучами. Волков, показываешь места, где обычно артефакты скапливаются. Волынский прикрывает из пулемета. Сектор обстрела впереди и по бокам. Медведев, тыл и все, что сбоку пропустим. Я рулю и стреляю при необходимости. Собираем артефакты быстро, не больше минуты на точку». Увидели крупняк, сначала пытаемся объехать. Если атакуют, огонь на поражение, но не ввязываемся в затяжной бой. Ясно всем? Ясно, подтвердили все, проверяя оружие последний раз. Багги двинулась вперед, медленно въезжая на территорию свалки. Проехали между двумя кучами, справа гора из покореженных автобусов, сложенных один на другой, словно детские кубики. Слева — куча непонятного промышленного оборудования, опутанного ржавыми трубами. «Вон там, слева, низина между кучами», — показал Волков, указывая на углубление метрах в 20. «Обычно там после дождя собирается». Забы-ягода осторожно развернул багги. В низине, в луже мутной воды цвета болотной тины, светились артефакты 7-8 штук разных цветов. Красные, синие, зеленоватые, янтарные, мерцали под водой, отражаясь слабым сиянием. Волков спрыгнул с багги, достал магнитный захват на длинном телескопическом шесте, начал осторожно вылавливать артефакты из лужи. Один за другим, стараясь не касаться самой воды, неизвестно, что в ней растворено. Забы-ягода, Волынский и Медведев прикрывали, осматривая периметр. Напряжение было высоким. Каждый шорох, каждая тень заставляли вздрагивать и целиться. Движение справа, за кучей ржавых бочек. Волынский мгновенно развернул пулемет, прицелился. Медведев тоже навел автомат. Из-за кучи высунулась морда. Крыса, огромная, размером с крупную собаку, с голой, покрытой язвами кожей, с красными воспаленными глазами и желтыми зубами длиной с палец. За ней еще две морды. Стая. «Крысы-мутанты», — прошептал Медведев, не отрывая палец от спусковой скобы. «Стрелять?» «Пока держат дистанцию, нет», — тихо ответил Забы-Ягода, наблюдая за тварями. «Звук привлечет еще. Волков, как там?» «Почти все. Еще два», — так же тихо отозвался сержант, выуживая предпоследний артефакт. Крысы сидели, наблюдали, принюхивались. Умные твари оценивали, стоит ли атаковать. Видели вооруженных людей, машину, колебались. Волков выхватил последний артефакт, 8 штук всего, быстро уложил их в свинцовые контейнеры, запрыгнул обратно в багги. «Поехали, быстро!» Багги плавно тронулась, набирая скорость. Крысы остались на месте, не решились атаковать. Пронесло. Проехали еще 150 метров, углубляясь в лабиринты свалки. Волков показал второе место, старая перевернутая цистерна, наполовину затопленная грязной водой. Артефакты светились внутри, 10 штук, скопление. Волков снова слез, подошел к цистерне, начал собирать, просовывая захват через дыру в боку. Первый, второй, третий артефакт. Все шло гладко. На 5-м артефакте из глубины цистерны что-то громко плеснуло. Волков замер, отступил на шаг. «Там что-то есть», — сказал он напряженно. «Что-то большое». Из воды внутри цистерны высунулась голова. Огромная, похожая на голову тритона или саламандры, но размером с человека. Гладкая слизистая кожа серо-зеленого цвета, маленькие злые глазки, пасть, полная игольчатых зубов в несколько рядов. Тварь зашипела, начала вылезать из цистерны. Тело длинное, 4 метра, с 4 лапами и толстым хвостом. Амфибия-мутант. «Назад!» — крикнул Забы-Ягода. Медведев открыл огонь первым. Короткая очередь из HK-416, 5-6 выстрелов. Пули вошли в тело твари, прошили слизистую кожу. Тварь взвизгнула пронзительно, дернулась, но не остановилась, поползла на Волкова быстрее. Волынский дал очередь из пулемета. Бронебойные пули калибра 7,62 прошили амфибию насквозь, разорвав внутренности. Тварь затихла, дернулась последний раз и обмякла, истекая черной густой кровью. «Собирай остальные, живо!» — скомандовал Забы-Ягода, осматривая цистерну. Из воды начали показываться еще головы. Их там было больше, целая колония амфибий гнездилась в затопленной цистерне. Волков выхватил оставшиеся артефакты наспех, 4 штуки из 10, остальные были глубже, недоступно. Запрыгнул в багги. «Поехали, там их дофига!» Багги рвануло с места. Позади из цистерны вылезли еще 3 амфибии, зашипели, попытались догнать, но были слишком медленными на суше. Машина оторвалась за 10 секунд. 12 артефактов. Подсчитал Волков, когда отъехали на безопасное расстояние. 8 плюс 4. Неплохо, но могло быть больше. «Живы, уже хорошо», — ответил Забы-Ягода, вытирая пот со лба. «Дальше куда?» «Есть еще пара мест на окраинах, но самое богатое — центр свалки. Там большая воронка, 50 метров в диаметре. Туда все стекается после дождя, и вода, и артефакты. Видел, там 40 штук лежало. Но и опасно, пиздец. Что-то крупное там живет, в глубине воронки». Забы-Ягода задумался, взвешивая риски. «Сначала проверим окраины, соберем, что попроще. Потом решим насчет воронки». Следующие 30 минут двигались по периметру свалки, проверяя указанные Волковым места. Нашли еще 3 скопления артефактов. 5 штук в старом разбитом контейнере, 7 в куче металлолома, 6 в луже под навесом из ржавого листового железа. Дважды встречали стаи крыс-мутантов. Первую из 5 особей отогнали предупредительными очередями. Крысы разбежались, не решившись атаковать. Вторая стая была крупнее и агрессивнее. 12 крыс окружили багги, начали прыгать, пытаясь забраться. Пришлось стрелять всерьез. Волынский открыл огонь из пулемета, строчил короткими очередями по 3-4 выстрела, экономя патроны. Каждая очередь — 1-2 мертвые крысы. Медведев добивал тех, кто пытался запрыгнуть сзади и с боков. Через 2 минуты все 12 лежали мертвыми, истекая кровью. 38 артефактов, подсчитал Волков, когда закончили обход окраин. Уже неплохо, но если зайдем в воронку, может быть еще штук 30-40. Правда, риск высокий. Забы-ягода посмотрел на часы. 10:30 утра. Времени достаточно. Посмотрел на Волынского и Медведева. Как вы? Патроны, силы? «У меня осталось чуть больше половины ленты», — доложил Волынский. «Еще одна полная в запасе». 3 магазина потратил, осталось 17, — сказал Медведев. «Нормально». «Идем в воронку», — решил прапорщик. «Но осторожно. При первых признаках чего-то очень опасного отступаем немедленно, без геройства». Волков показал дорогу. Углубились в центр свалки, где кучи мусора были выше и плотнее. Дважды пришлось разворачиваться и искать другой проход. Завалы блокировали путь. Детекторы сходили с ума, пищали истерично. Радиационный фон здесь был еще выше, хотя все еще в пределах безопасного для их брони. Наконец, впереди показалась воронка. Огромная, 60 метров в диаметре, может больше. Глубиной 10-12 метров. Склоны крутые, покрытые скользкой грязью и мусором. На дне огромная лужа мутной воды, в которой плавал всякий хлам. И повсюду, в воде и по краям, светились артефакты. Много артефактов, десятки. «Вот она», — прошептал Волков благоговейно. «Если соберем хотя бы половину, это 70-80 потянет». Забы-ягода осмотрел воронку внимательно. «Слишком тихо. Слишком много артефактов просто лежит, никем не тронутых. Это было подозрительно». «Спускаемся, но держим ухо востро», — сказал он, направляя багги к краю. Машина начала плавно спускаться по склону. Гравитационная подушка помогала. Багги не скользила, не падала. Спускалась контролируемо. Достигли дна, остановились у края лужи. Волков спрыгнул, начал собирать артефакты. Работал быстро, методично, руки двигались профессионально. Один за другим артефакты отправлялись в контейнеры. Забы-ягода не спускал глаз с периметра. Инстинкт кричал: «Опасность близко, очень близко». «Волков, как быстро можешь собрать?» — спросил он тихо. 3 минуты на все, что доступно легко. Дальше надо лезть в воду». «Собирай только то, что доступно. Без воды. Быстро». Сержант ускорился, выхватывал артефакты почти не глядя. 20, 25, 30. Вода в центре лужи забурлила. «Волков, в багги! Сейчас же!» — рявкнул Забы-ягода. Из воды начало подниматься что-то огромное. Сначала показалась голова, кошмарная, неправильная, собранная словно из кусков разного металла, костей, проводов, мусора, всего склеенного какой-то органической массой. Потом тело, размером с небольшой автобус, покрытое наростами ржавчины и плесени. Страж свалки. Монстр, сложенный из отходов самой зоны. Ожившая помойка. Множество конечностей, металлических труб, костяных отростков, щупалец из кабелей. Голова усеяна глазами. Десятки глаз разного размера, от человеческих до огромных, как тарелки, беспорядочно разбросанных. И рты, несколько ртов, полных зубов, осколков металла, всего острова. Тварь взревела. Звук был чудовищным. Смесь металлического скрежета, рева животного и чего-то еще нечеловеческого. Волков схватил контейнеры, кинулся к багги, запрыгнул. Забый Ягода вдавил педаль газа в пол. Багги рванула к склону воронки. «Стреляй!» — крикнул он Волынскому. Пулемет открыл огонь. Длинная очередь била по твари. Пули вгрызались в тело монстра, но эффект был минимальный. Слишком много металла в конструкции тела, слишком толстая броня из мусора и ржавчины. Медведев швырнул гранату. Взрыв разворотил часть бока твари, оторвал одну конечность, разбросав куски металла и органики. Монстр взвизгнул пронзительно, но не остановился, ринулся за багги. Машина карабкалась по склону воронки, гравитационная подушка работала на пределе. Тварь ломилась следом, огромная, неумолимая. Волынский продолжал стрелять короткими точными очередями, целясь в глаза. Несколько глаз лопнули, брызнув какой-то жидкостью, но монстр не замедлился. Багги вылезла из воронки, вырвалась на относительно ровное пространство между кучами мусора. Забый Ягода развернул машину резко, проскочил в узкий проход между двумя горами хлама. Тварь попыталась пролезть следом, но застряла, слишком большая для прохода. Монстр начал крушить кучи, раздвигать завал своими конечностями, пробиваться. «Газуй, командир!» — крикнул Медведев. Багги рванула вперед, петляя между кучами, набирая скорость. Позади раздавался грохот, тварь пробивалась, но медленно. Вырвались на открытое пространство, разогнались до 100 км/ч, понеслись к выезду со свалки. Через минуту были уже далеко. Оглянулись. Монстр стоял на краю своей территории, не преследовал дальше. Видимо, территориальный, не покидает свалку. Остановились в километре, перевели дух. Все тяжело дышали, адреналин зашкаливал. «Что это было, мать его?» — выдохнул Медведев, вытирая пот. «Страж свалки», — ответил Волков, тоже дыша тяжело. «Легенда среди старых сталкеров. Говорили, что на свалке живет монстр, собранный из мусора, который убивает всех, кто покушается на его территорию. Я думал, байка, пугалка для новичков. Хрен там, все правда». «Артефакты собрал?» — спросил Забый Ягода, придя в себя. 32 из воронки успел схватить, плюс 38 с окраин. 70 всего». 70, прапорщик быстро прикинул. «Сколько это?» Волков достал блокнот, начал подсчитывать, водя пальцем по записям. «Примерно, если в среднем по 1500 за штуку, 105 000 долларов. Может, до 120 дойти, если повезет с оценщиками и попадутся редкие. Твоя треть — 35-40 тысяч». Забый Ягода кивнул, разворачивая багги в сторону блокпоста. «Неплохой улов. За полдня работы 40 000 долларов. Правда, чуть не погибли, но это в зоне обычное дело». «Поехали домой», — сказал он. «Хватит приключений на сегодня». Обратный путь занял 20 минут. Ехали быстро, не задерживаясь. Дождь кончился, тучи разошлись, выглянуло солнце, пробиваясь сквозь остатки облаков. К блокпосту подъехали около полудня. Хорек с остальными солдатами встретили у ворот, оглядели багги. Несколько глубоких вмятин на корпусе, следы когтей, кровь мутантов на бампере и боках. «Как съездили?» — спросил техник, осматривая повреждения. «Продуктивно», — ответил Забый Ягода, вылезая из кресла водителя и разминая затекшие плечи. 70 артефактов за 3 часа. Встретили тварь размером с автобус, собранную из мусора и костей. Еле ушли. Хорошо, что багги быстрая. «Обычный день в зоне, значит», — усмехнулся Харек, качая головой. «Повреждения не критичны, починю за пару часов. Броня местами помята, но держит. Пулемет цел?» «Цел. Патронов 30% ушло», — доложил Волынский. Разгрузили артефакты. Аккуратно перенесли на склад, уложили в защищенное хранилище. Волков уехал на своем мотоцикле, пообещав вернуться через неделю с деньгами после продажи. Вечером за ужином Забы Ягода рассказывал остальным про рейд. Про свалку, про монстра-стража, про воронку с артефактами, про крыс и амфибий. $40 000 за полдня работы», — подсчитал Громов, качая головой. «С одной стороны, охренительно, с другой, ты каждый раз возвращаешься еле живой». «В зоне по-другому не заработаешь», — пожал плечами Забы Ягода. «Легких денег здесь нет, либо рискуешь, либо сидишь на зарплате в 2 копейки». «А может, хватит уже?» — осторожно спросил Курочкин. «Денег же накопилось прилично. Может, передохнуть?» Прапорщик задумался, докуривая сигарету. «Может, и хватит, но не сейчас. Хочу еще пару рейдов сделать, накопить резерв побольше. На всякий случай. Зона непредсказуемая. Может, завтра снабжение совсем перестанут присылать. Или еще что. Надо иметь подушку безопасности». Солдаты закивали, соглашаясь. Логика была понятна. Блокпост жил, рейды продолжались, деньги копились, снаряжение улучшалось, опыт накапливался. Зона давала тем, кто умел брать. Жестоко, опасно, на грани жизни и смерти. Но давала. И блокпост номер 12 брал свое, раз за разом. Жизнь продолжалась.